Там я и родился. Они были интернированы и после войны уехали на Гавайи, чтобы начать все сначала. Мой отец преуспел в экспорте рыбы, но он всегда мечтал вернуться в Японию. Пришло время, и он вернулся. Взял часть своих денег и вложил в крупную электронную компанию в Токио. Именно тогда он столкнулся с якузой. Тогда Анами достал пилюли и, проглотив еще две, хрустнул суставами пальцев. Они называли это сакайя, форма шантажа, практикуемого якузой. За определенную сумму они обещали не срывать собрание акционеров и следить за тем, чтобы никто этого не делал. Иногда они покупали несколько акций, а потом продавали их корпорации снова, но по очень и очень высокой цене. Таким образом, якуза могла заявить, что получает деньги за свои законно приобретенные акции, а не за угрозу проломить кому-нибудь голову. Так или иначе, отец потребовал отчета о выплатах корпорации, взятки, выплаты и прочие дела такого рода. Головорезы из якузы попытались заставить его молчать, отец отказался, последовали угрозы, и, наконец, эти костоломы увели моего отца прямо с заседания силой. На следующий день его нашли мертвым. Полиция сказала, что он в пьяном виде врезался на своей машине в грузовик. Он погладил Эрику по руке. Помоги Саймону. Делай только то, что он тебе говорит, понятно? Да. Саймон закрыл папку и положил ее на письменный стол. Пол, я попрошу тебя достать расписание грузовых и пассажирских судов, выходящих из Токио, в следующий понедельник или во вторник. Глаза Эрики округлились. Это через 3 дня! Ты сможешь найти и спасти Молли так быстро? Он посмотрел на нее и на Анами через плечо и ухмыльнулся. Ладно, поделюсь с вами одним маленьким секретом. Провернуть это дело очень трудно и чертовски опасно. Шансы, что тебя засекут, очень велики. Чем меньше времени я пробуду в Токио, тем лучше. Скорее всего, мы прилетим назад самолетом, но всегда нужно иметь запасной выход. Расписание будет у тебя сегодня чуть позже, сказала Нами. Как Алекс все это восприняла, спросила Эрика. Я знаю, она от меня не в восторге. Не могу понять, почему, разве что она просто не любит женщин-картежниц. Смешно. Она единственная женщина, с кем я хотел бы подружиться, но, по всей видимости, мне этого не удастся. Алекс понимает, почему я должен ехать, сказал Саймон. Как и Папай, я тот, кто я есть. А что касается ваших отношений, дай время. Она еще изменит свое отношение к тебе. Надеюсь. Твоя мамочка очень оригинальна, впрочем, как и ее сын. Эрика придвинулась вплотную к Саймону, их лица соприкоснулись. Иногда я думаю, что кем бы ты ни увлекся, ты даешь им все, что может быть только использовано против тебя же самого. Я не такая, помни. Сейчас Эрика была как никогда близка ему. Эрика, независимая, сдержанная женщина, признавалась ему в своей любви. Они уже собирались покинуть офис Анами, когда тот мягко удержал Саймона за локоть и отвел в сторону. Убедившись, что они достаточно далеко, чтобы она не услышала их, он спросил: «Когда?»